Времени 11:26. Пока все шло ровно по плану. До выхода 2,5 часа, но предстояло сделать очень и очень многое. В первую очередь заняться собой. Но сначала почта. А главное – ответ от Сан Саныча, который пока находился за пределами поселения. И, надо сказать, научник не подвел. «Сергей, своим я распоряжение дал. В 12:00 у них будет все готово. Отпишут, встретишься, передадут. Еще просьба. По возможности обкатай в полевых условиях взрывные и зажигательные стрелы. Гранаты термобарические, светошумовые и осколочные. Все повышенной мощности. Поэтому осторожней с ними. Пока сделали по сотне. Кстати, их производство, по крайней мере таких, стало возможным благодаря данным из Токио. И еще. Как проснешься, отпиши, какой сейчас у тебя уровень помощника. Привязан ли он к СК. Получишь от научного отдела мобильную лабораторию максимально возможного уровня на твоем этапе развития и очки для ее интеграции. Саня. Шеф, что делать будем с похищением? Платить им нельзя. И вообще, что-то мне не нравится это все. Тут такой фактик. Я всем говорил, пусть и не приказывал, чтобы места охоты и сбора ресурсов они меняли. Это сразу объявил в общем чате. После того, как за твою голову награду назначили. Повторил второй раз, когда от главного Миссага всем пришла, а возможная активизация бандитских элементов. Оказалось, наши долбоклюи 3 дня примерно на одном и том же месте терлись. Вот и думаю я, что это дебилизм или диверсия? Интересно, интересно. И кто? Гард? Ботаники? Илонка? А может, общий сговор? Еще больше вопросов, чем ответов. Отбил. Пока сидим тихо, не дергаемся, надо все продумать. Как вернешься, приглядывая за Хикари. Не давай ей сделать какой-нибудь дурости. Что-то она очень близко все к сердцу приняла. Сегодня не знаю, получится или нет до вечера вернуться, но завтра обмозгуем Ситуевину. Далее Петрович. Тот крыл меня по матушке, опять грозил всеми карами небесными. И еще одна настораживающая деталь. Это был скорее обычный лай, треп. И уверен, если бы у него имелся козырь в виде заложников, то риторика бы резко поменялась. Для накала страстей и возможного вскрытия карт отписал про пикантные детали его биографии, пути появления на свет и кто выступил родителями. Напомнил и то, что легионерам известно о его радужном прошлом, как и настоящем. Мол, пообещали те ему даже не ложку с дыркой, а целый дуршлаг. Типа посеньки и шапка. Больше ничего важного. А историю изучать времени не было уже от слова совсем. Но в первую очередь кофе и сигарета, натощак. Хотелось есть, несмотря на то, что перед поднятием характеристики набил брюхо так, думал лопну. Обдумать все нужно, обмозговать. Могли Надежда Добрынина, бывший начальник СБ и его подручный, перебежать к валькириям. Может, может. Зачем? А для чего они нужны тому же Петровичу? Вздорная, дебильная баба, развращающая и без того не страдающая моральными принципами контингент, к тому же желающая жить красиво. Алексеев и Фролов из-за собственной алчности поставили крест на одном из источников доходов. Попали в плен как олени. Вот и решила троица поискать счастье в других акваториях. Вполне себе вариант. Катал эти мысли и так и эдак. Успел и поесть, и под душем постоять. На этом и закончил релаксацию и голову ломать. Требовалось больше информации. А так, кофейная гуща и то может больше ответов принести. Начнем с самого главного. Для чего и потратил 2 лишних часа, хотя и 4 вполне хватило бы для полноценного отдыха. Но посчитал, что овчинка того стоила. Итак, логи. Базовая характеристика совершенствования повышена и теперь равна 4. Для подъема на следующий уровень требуется 1,5 миллиона опыта, 1,5 миллиона мутагена 1, 75 тысяч мутагена 2. Внимание, разблокирована возможность дальнейшего прогресса. Именно из-за последней строки весь сыр-бор. Начальные характеристики стало возможным поднять на 2 пункта. Вторичные только на 1, кроме интеллекта, который повысился сразу на 5. Звук фанфар и системное сообщение. Вы достигли предельного значения характеристики на данном этапе. Разблокирована дополнительная на выбор. Техника и электроника позволяет взаимодействовать с различными техническими и электронными устройствами, не имея соответствующих или специализированных навыков. Внимание, при наличии умений, относящихся к данной сфере, они автоматически уничтожаются, вне зависимости от их ранга. Инженерия позволяет вносить изменения, касается всех сфер деятельности, создавать новые предметы, навыки, роботизированные системы и другое, не имея соответствующих или специализированных навыков. Внимание, при наличии умений, относящихся к данной сфере, они автоматически уничтожаются, вне зависимости от их ранга. Вы должны осуществить выбор в течение 59, 58, 57. Все предельно понятно. Я даже криво усмехнулся. Конечно же, инженерия. И ее сразу в потолок, до десятки. Выбрал, исходя из того фактора, что когда я достигну 3-го уровня модернизации, то смогу создавать навыки UP+, и парочка модификаторов соответствующего класса у меня имелась. И где их добывать, знал. Предлагаемый параметр заменял навык конструирования, отвечавший за данное направление. Стоп. Только сейчас дошло, что не имея соответствующего умения, управление летающим мотоциклом мне недоступно. И вновь похвалил себя за смелость или адреналиновую дурость, когда я решился подойти ко вьюге. Иначе бы пешком пришлось топать 140 километров до следующей части компаса. Да и сегодня выходить требовалось бы гораздо раньше. Хорошо, если поспав пару часов, и о собственном усилении оставалось бы только мечтать. Ведь по мере роста интеллекта и ловкости врагам меня труднее становилось заметить. Это дорогого стоило. Впрочем, как и сила, и другие параметры. Не удалось поднять ментальную стойкость и чувство реальности. Как оказалось, для этого требовалось догнать совершенствование до 5. Следующий этап. Благодаря возросшему интеллекту стала возможной дальнейшая эволюция приборов на базе ИР. Очков развития на модернизацию было откровенно жалко. Их у меня кошкины слезки. Или там с чьей-то гуль. По сравнению с базовыми и умений. Зато идентичных устройств нашлось в достатке. В результате поднял уровень всего и вся до 15. Сразу отписал Сан Санычу. Полюбовался новыми возможностями. Разведчик 15 уровня. Способен передавать аудиовизуальный ряд на расстоянии. Позволяет обнаруживать противника как технического, так и биологического происхождения, если его уровень не превышает уровень дрона и не перекрывает ваш интеллект в 1,5 раза, а также мины и ловушки в автоматическом режиме. Дальность удаления от СК не более 120 метров. Возможность взаимодействия с приборами типа картограф-анализатор, если их уровень не превышает текущий более чем в 1,5 раза. Привязан. Картограф-анализатор 15 уровня. Предназначен для картографирования, а также исследования окружающей реальности, анализа средней сложности электронных и механических устройств, а также флоры и фауны, не превышающие по показателям на 5 уровней устройства. Качество анализа очень хорошее, позволяет увеличивать радиус сканирования на 20 метров, возрастает мощность на 70%. Радиус удаления от СК не более 25 метров. При наличии разведчика идентичного уровня часть функций делегируется ему. Привязан. Помощник, уровень 15. Специальное устройство, предназначенное для улучшения и дублирования части функций ESK. Доступно 12 слотов быстрого доступа, максимальный вес 15 кг, 2 слота под индивидуальное оружие, пространственное хранилище 220 кг, 5 слотов для приборов на базе ИР. Зарядник – устройство, вырабатывающее электроэнергию в течение 10 часов. Максимальная мощность 5 кВт. Перезарядка 10 часов. Переводчик – может переводить частично земные языки, язык биоников, язык техносов по мере поступления новых данных, а также их расшифровки, языковые базы дополняются. Мини-сборщик позволяет создавать картриджи для синтезаторов класса E+, C+, B+, A. Их производство происходит параллельно. Производительность – переработка 300 кг в сутки. Доступен режим маскировки. Привязан. Очки визуализации ОВ. Уровень 15. Позволяют обращаться к интерфейсу ESK. Дешифратор класса RS3BNT. Прибор ночного видения 10 класса. Радиостанция класса LI-18. Взаимодействие с прицельными устройствами. Аудио и видеозапись. Функции дополненной реальности. Для корректной работы необходим картограф-анализатор и разведчик не менее 8 левела, а также базы данных. Доступен в режиме маскировки. Привязаны. Кибердоктор, уровень 15. Мониторинг организма, лечение тяжелых ран, болезней, отравлений. Количество инъекций 30. Картридж полный. Фармацевт класса F позволяет синтезировать картриджи для улучшенных инъекций, а также создавать лекарственные и другие препараты при наличии соответствующих ингредиентов. Необходимо иметь рецепт или возможность проводить научные исследования. Производительность 5 картриджей в сутки. Время на производство стимуляторов и других препаратов зависит от их сложности. Процесс параллельный. Доступен режим маскировки. Времени 12:10. Нормально. Вроде бы все сделал. Научный отдел пока молчал. Вашу маму. Даже сердце ёкнуло. Нано-броня. Ее улучшение упиралось в отсутствие навыка конструирования, а у меня появился его заменитель. Открыл соответствующую вкладку. Для повышения уровня индивидуальной нано-брони ИН требуется картридж класса А+, 2 штуки, наниты 1 – 10 тысяч, наниты 2 – 1000, плазма – 5 единиц. Полез на торговую площадку. Нужных мне позиций не оказалось, как и очков развития. Хотя разнообразные дряни предлагали в избытке. Чего там только не было. От какого-то рванья до тяжелой брони легиона. Но потом. Хоть и не любил быть должным, пришлось отписать главе. Добрынин, есть в наличии картриджи класса А+, 20 штук. Очки развития 200. Верну. Требуется для повышения шансов на успех миссии личной форпост. Не прошло и минуты. Сергей, ты еще в поселении? Да, выход наметил на 14:00. Сейчас готовлюсь. Главный, ты больше знаков нафигач, а то плохо слышно. Рупор не дать? Так есть необходимое или нет? Сразу обозначил, что я не его подчиненный. Пусть в администрации орет, дофе высказывает. Нашел мальчика. А сам себя минимум генералом возомнил. Есть, перекидываю. 10 минут. Ок, спасибо. Так-так-так, ничего больше мимо моего внимания не прошло? Вроде бы все, остальные покупки совершу, когда броню прокачаю. Мелодичная трель входящего сообщения специально сейчас настроил. Писал какой-то Леонид. Сергей, у нас все готово. Отписал. Хорошо, жду у себя в модуле, подходите. Закурил, вновь размышляя о характеристиках дублирующих навыки, а также свойствах ESK помощника. И просто здорово, что интеллект всегда можно было поднять на большие величины, чем другие базовые параметры. Прав был Зарк, говоря о множестве путей по тернистой дорожке к величию. Только сейчас пришло осознание, озарение ли, в какую сам себя ловушку загнал. Как говорила Хикари, первый предел – это когда все базовые характеристики достигали значения в 25. Поднял одну, пока остальные не достигнут такого же значения, переход на следующую эволюционную ступень невозможен. И это что получалось я натворил? Например, чтобы догнать совершенствование до такого уровня? Да и без этого на каждую дополнительную требовалось все больше и больше очков. Тут надо всех хантеров скопом на арене обнулить. Всех чудовищ перебить, легионеров к ним плюсом. Нет, не может так все быть жестко. Или может? Если так, то это залет. Это косяк. Это даже не знаю, как и назвать, не матерным словом, кучей слов. Не откладывая в долгий ящик, написал анимешке. «Привет, срочно необходима вся известная тебе информация по первому пределу». Должно отвлечь от тяжких дум о судьбе похищенных, к каковым возникало очень много вопросов. Например, почему только Гарта держали отдельно от остальных? Неужели таки спутался с хантерами? Хотя тот же Петрович, судя по переписке, вел себя обычно. Действительно, не вся ли не святая Троица перебежала к валькириям? И вообще, имелась ли по ним объективная информация? Последние данные, полученные на первый или второй день проживания в Надежде, по данной феминной группировке, могли и устареть. Пришли ресурсы от главного. До появления строки «в настоящий момент дальнейший прогресс невозможен» качнул костюм 4 раза. Итоги порадовали. Нано-броня класс B++ выдерживает до 15 ударов индивидуальным оружием 10 уровня. Если его левел отличается от оптимального, в каждом случае расчет происходит в зависимости от обстоятельств. 10 прямых попаданий из энергетического, кинетического и других видов оружия класс B. Обеспечивает стойкость к агрессивным средам до класса C++. Пассивный режим маскировки «Хамелеон» класс B++ позволяет оставаться невидимым для следящих устройств до 12 левела, а также противников, интеллект которых не превышает 20. При наличии навыков, направленных на обнаружение, производится перерасчет. Ваши собственные возможности также учитываются. Имеется возможность интеграции 6 артефактов, включая «Уник +++», а также установки до 8 дополнительных устройств. Не касается тяжелого и легкого вооружения. 5 специальных слотов для индивидуального оружия, ношение которого в них приравнивается к размещению вне пространственного кармана. Свойство отражения первой атаки сохраняется. Внимание! При размещении дополнительного оборудования, оружия и других предметов в предусмотренные конструкции места – они не остаются на месте смерти. Обязательно наличие возможности репликации. А вместе с доспехом перемещаются в пространственный карман. Осталось неиспользованными 2 картриджа. Занялся свойствами нано-брони. Их тоже в кап. Если до этого они все были в 5, то после апгрейда значения стали различаться. Броня 35, усиление 28, скрытность 42. Оснащение 14. Визуальные эффекты отсутствуют. На все про все истратил и присланные главным очки, и свои. Оставалось в хранилище всего 3. Вновь взглянул на базовые характеристики. Сила 17, ловкость 17, скорость 13, выносливость 17, интеллект 25, восприятие 13, интуиция 13. Концентрация – 13. Научное изыскание – 13. Ментальная стойкость – 10. Чувство реальности – 10. Совершенствование – 4. Берсерк – 2. Инженерия – 10. Осталось дождаться представителя научного отдела. А пока закрытая торговая площадка не для всех. 10 канистр по 5 литров напалма с прикрепленными к ним ДДС нулевого уровня, служащими импровизированными взрывателями. 40 мин, но уже третьего, 2 десятка дымовых шашек. Прошелся еще по позициям нелетального вооружения. Ага. Вот что нужно. Гранаты с усыпляющим газом. Конечно, если враг только не в шлеме, с фильтрами сработает на все 100. Еще купил здоровенную кошку и 30 метров стального троса в палец толщиной. Остальное вроде бы все имелось в наличии. Перегнал себе 1000 плазмы, чтобы в случае не высчитывать с матом оставшиеся после боя проценты прочности у брони, а сразу ее залатать. Столько же нанитов 1 и 10 000 мутагена для протезов. 50 очков навыков для молота. Учитывая, что провиантом я запасся еще вчера, практически готов к рейду. Времени 12:35. Если выеду в час, то еще лучше. Раньше сядешь, раньше выйдешь, как говорили давным-давно. Вспомнил про черезсидельные сумки, навьюченные на вьюгу, вчера не успел проверить. Отписал Анне, попросил заняться, посмотреть, что там полезное, а что и в сборщик сгрузить. Пообещала сделать. Пока возился, явились яйцеголовые товарищи. Рыжего я уже видел, заносил мне стрелы. Потом встречались, когда я посещал Саныча. А второй мне не понравился сразу. Вроде бы самый обычный молодой парень. Не сказать, что толстый, скорее чуть располневший. Недели 2 тренировок, атлет. Лицо добродушное, улыбчивое, обычные очки на носу. И отнюдь не визуализации. Скорее для имиджа, потому что можно за все упрекать систему, и абсолютно справедливо, но все участники проекта Возрождения на старте имели идеальное здоровье. Это касалось и зрения. Не было в нем ничего злодейского. Вот только читал как-то противостояние Стивена Кинга, и там было сказано про одного персонажа, что его заставляют улыбаться черви внутри. Или именно они растягивают его губы в улыбке. Но сейчас, видя этого типа, скалящего зубы напротив, возникала ровно такая же ассоциация. И не просто ощущение, а какое-то сакральное понимание, знание ли. Отвернись, и если тот сможет безнаказанно убить, сделает, не задумавшись. Просто для собственного удовольствия. Секунды нож в печень загонит. А окажешься в его власти, то весь хирургический инструмент на тебе испробует. Да без обезболивающих. Отрежет ноги, руки, язык. И еще долгое время будет кормить тебя из трубочки, дабы подольше мучился, осознавая свою беспомощность и бессилие. Сходя с ума. Едва рефлекторно головой не тряхнул, дабы избавиться от наваждения. «Принесли?» «Да», – Рыжий кивнул, – «перекидываю». Все, как и говорил непосредственный их руководитель. Гранаты, стрелы и... Мобильная лаборатория, уровень 15, прибор класса AST, позволяет в полевых условиях проводить научные исследования биологического и геологического материала до 20 левела включительно, а также технических и электронных устройств до 12 левела включительно. Одновременно можно изучать свойства 6 объектов. Не задействует вычислительные мощности ASK. Может быть интегрировано в помощника. Данный процесс требует 10 очков развития. Сливай 11 очков. Одно на активацию и привязку, 10 на интеграцию, скомандовал я. И пока-пока. Мерзкий тип сказал за это время всего 2 слова. «Здравствуйте» и «до свидания». Молчал, но какое-то брезгливое ощущение, будто измазался в нечистотах и теперь не избавиться от амбре миазмов, осталось. Да что за фигня-то? Нервы расшатались? Паранойя? Чувство реальности? Но на всякий случай просканировал его. Уровень противника, ник в системе «Ласка», 7. С вероятностью в 90% имеет 10 активных базовых характеристик. Сила, ловкость, выносливость, интеллект, скорость, подвижность. Другие на данном уровне разведчика и картографа-анализатора определить не удалось. Приборы на базе ИР отсутствуют. Приборы на базе ASK. Мобильный вычислительный комплекс не привязан, уровень определить не удалось. Модернизация пройдена штатно. Вторая. Состоит в группе «Надежда». Рейтинг опасности низкий. Железная лига. Место 154987. Время нахождения в проекте 29 суток 16 часов. Индивидуальное оружие. Рапира. Уровень 2. С вероятностью 90% имеет навыки «Стремительный прыжок», «Ядовитый укол», «Бритвенная острота», «Бой с тенью». С вероятностью 70% парирование, уклонение, уязвимые точки. Рекомендация. Убить. Я едва сигаретой не подавился. Выматерился от восторга. Минут 5 ругался. А эхо носило такое привычное «мать, мать, мать». До чего техника дошла? Если на 10 уровне выдавались крохи информации о человеке, а сейчас практически вся подноготная, то что будет на 20-м? Еще бы навык сканирования до кучи. Луана, тварь. Доберусь, доберусь я до тебя. Вспышка гнева прошла быстро, не оставив вместо себя глухую злобу. Как же, радости полные штаны. Но все равно, только из-за таких возможностей стоило поднимать совершенствование именно сегодня. И не останавливаться. Советы еще советуют приборы. Кровожадные суки. Надо же, купировать угрозу в зародыше. А еще по крохам выдаваемой информации можно было примерно оценить масштабы проекта Возрождения. Железная лига. Убил минимум одного. А только в ней почти 155 тысяч человек. Может и больше, и если тип не на последнем месте. А есть и другие. Стальная, серебряная и так далее. А есть и те, кто никого не... «Сергей, привет!» На меня с видом хатика смотрела Хикари. Сдержал ругательство. Не на девушку, на себя. Расслабился, придурок. В поселении ведь, на территории клана, на крыльце родного дома. «Привет, выспалась?» – улыбнулся. «Я к тебе». «Ах, кому еще, млин, красавица, если ты возле моих дверей стоишь?» Вопрос проигнорировала, задала кучу своих. «Что будем делать? Что решил, а...» «Стоп, стоп, стоп!» – оборвал запальчивую речь. «Пока ничего, все решим с замом. Так что дождешься Саню, а пока занимайся текущими делами и про персональное задание относительно первого предела не забывай. Вечером жду отчет». «А ты?» «Я по делам, важным». «Кстати, не знаешь, зачем Гард 3 дня в одних и тех же местах охотился? И точные координаты места?» «Нет, не знаю. Все отчеты у Саши. А так обычно мы о другом разговариваем, да и не встречались давно. Мы же с Анной у тебя дежурили, а когда за машинами в рейд ходили, там не до того было». «Вопрос нескромный имеется. Ответь только предельно честно. Отчего так беспокоишься о пленных? Едва руки не заламываешь, пеплом голову не посыпаешь. Вроде бы, когда твои в рабство попали, могла себя контролировать». Понимал, что вопрос не из этичных, но нужно было знать подноготную. «Предчувствия у меня очень плохие, очень, Сергей, а я им привыкла верить, потому что никогда не обманывали. Только не знаю, с кем именно что-то страшное, очень страшное случится. Но оно случится, обязательно произойдет». «Кассандра, мля», —